Глава 6. Матч. Я знала, что мама разозлится, узнав, что Берни взял меня работать на кухню. Глупо было надеяться, что она придет на смену в боулинг-клуб и не заметит меня. Хотя я продержалась под прикрытием целую неделю. Берни был уверен, что я рассказала маме о подработке, поэтому на меня злятся двое взрослых. Даже трое, потому что Фрэнку прилетает парочка бранных слов каждый раз, как только он начинает причитать, что от нашей семьи одни проблемы и шум. «Я сделала домашнее задание. У меня полно времени, мам!» Убеждаю я, натирая сыр на терке. «И мне правда здесь нравится. Микки, я не хочу, чтобы ты работала. Знаешь, обычно родители ругают детей за курение и алкоголь, а ты злишься из-за того, что я делаю то, что мне нравится. Да еще и получаю за это деньги». «Хватит тебе, Глория!» Добродушно вклинивается Берни, который всегда краснеет и никогда не повышает голос в присутствии мамы. Микки права. Пусть лучше проводит время здесь, чем пропадает неизвестно где и с кем. Я слышал, что подростки увлеклись новой игрой. Ходят по краю крыши, что-то вроде русской рулетки. На кухне твоей дочери явно безопаснее. Согласна. К тому же я не боюсь высоты, так что меня может заинтересовать идея с крышей. Я перекладываю натертый сыр в глубокую миску. И если ты переживаешь, что я не живу нормальной жизнью подростка, то сегодня я иду на футбольный матч, а со следующей недели буду дополнительно заниматься с Джейком химией и математикой. Я в порядке. И я действительно верю в свои слова. Теперь я понимаю людей, которые бросают школу. И пусть работа на кухне нелегкая и платят не очень много, но даже в горячем цеху в окружении острых ножей и криков Берни я чувствую себя комфортнее, чем в школе. За последние дни Пайпер не трогал меня. У Локера нет мусора и записок с угрозами. Пакт вообще ведут себя подозрительно тихо и слишком дружелюбно. Бейли сказала, что на собраниях Memphis News ее хвалят, и Констанс позвала ее на свою вечеринку. Что бы там ни было, я не доверяю Констанс и компании. В их улыбках всегда кроется нечто зловещее, словно фарфоровые куклы в фильмах ужасов. На вид мило и симпатично, но когда часы бьют полночь, начинается настоящий кошмар. Джейк и Ник все так же садятся с нами во время ланча, и это еще один красный сигнал, потому что Айрис то и дело посматривает в сторону нашего столика. Хотя не только Айрис. В сторону нашего стола теперь смотрят все, не понимая, почему мы сидим вместе. Мне плевать на это, но я переживаю за Бейли, а точнее за то, что может вытворить ревнивая Айрис. По сравнению с ней, Пайпер просто ангел во плоти. Радует, что мы с Оливером больше не прячем взгляды друг от друга, но при этом притворно улыбаемся, столкнувшись в коридоре, будто все в порядке. Я скучаю по Оливеру, потому что было раньше, по нашей дружбе. Я вновь тянусь к прошлому и не понимаю, смогу ли хоть когда-нибудь наслаждаться настоящим. Берни отпускает меня со смены пораньше. Переодеваюсь и выхожу на улицу через заднюю дверь. Октябрь выдался ветреным, но теплым. Днем солнце припекает, но вечером температура заметно опускается и становится холодно. Машина Джейка припаркована за углом здания. Накинув капюшон ветровки, я почти бегу из-за дующего в спину ветра. Ненавижу сильный ветер. Он заставляет меня тревожиться и постоянно проверять телефон на наличие срочных сообщений о подступающих ураганах и торнадо. Открыв дверцу, я плюхаюсь на переднее сиденье. В салоне приятно пахнет кожей и какао. На Джейке шапка, из-под которой торчит челка, а на белой толстовке синими нитками вышито название нашей футбольной команды «Пираньи». «Ник заставляет надевать в знак поддержки», — поясняет он, протягивая мне стакан. «Возможно, тебя тоже заставит. С ним легче согласиться, чем спорить». «О, спасибо». Вдохнув сладкий аромат какао, я делаю глоток. «Вообще-то, я не против поддержать Ника. Сделать сине-белые полосы на щеках или надеть джерси с его номером». «Ты не будешь носить джерси с его номером», — усмехается Джейк, заводя двигатель. «Почему нет? Может, Бейли так будет легче? Ведь она сегодня собирается надеть именно это. Потому что я буду ревновать. Разве футболки с моим именем тебе недостаточно, Рамерес? Нет. Ведь твою футболку я надела против своей воли. Ауч. В самое сердце. Он прижимает ладонь к груди. Убери руки от моего самолюбия. Это больно. Я смеюсь и стараюсь не слишком любоваться легкой улыбкой на губах Элфорда. Я приняла и смирилась с тем фактом, что меня тянет к этому парню. Но я не собираюсь делать что-либо с этой информацией. Рядом с Джейком я не чувствую себя во френд-зоне и уверена, что он не чувствует того же от меня. Мы просто общаемся и хорошо проводим время, пытаясь наверстать упущенные годы. В такие моменты мне легко представить, что так могло быть всегда. Поездки на футбольный матч, скейт-парк, делать вместе домашнее задание и просто трепаться ни о чем. Не сосчитает, сколько таких дней мы упустили. Завтра репетиция, придешь? У меня сводит живот от волнения. Мне хочется, чтобы парни снова начали играть и выступать и исполнили свою мечту, попав на весенний музыкальный фестиваль Арканзаса. Думаю, мне не стоит приходить. Я буду только мешать. Ты часть команды, Микаэлла. К тому же Рэм позвал Эрин. Ник пытается затащить на репетицию Бейли, а она точно не пойдет без тебя. Вы зовете нас, чтобы избежать неловкости. Поправив шапку, Джейк поворачивает голову и морщит нос. Похоже на то. В присутствии девушек уменьшается вероятность драки, потому что мы не хотим вас пугать. У меня пальцев на руках не хватит, чтобы пересчитать количество ваших драк при девушках. Если Рэм не в настроении, то получат все. Кстати, в стене гаража до сих пор есть вмятина, отброшенная Ником в Рэма барабанной тарелки. Да, усмехается Джейк. Я бы хотела пойти, но... Оливер, это слишком неловко. Не знаю, когда это пройдет. Недавно я изучала форумы, ища друзей, которые переспали и смогли вернуться к дружбе. Такое бывает очень редкое, и в тех случаях, где обе стороны не испытывают романтических чувств или обид. А с этим у нас как раз проблема. Это... Не знаю, Джейк. Ты сказала, чтобы мы с парнями не вытесняли Оли из группы. Но ты тоже часть команды, Микаэлла. У тебя есть полное право находиться там и смотреть, как Рэм будет выделываться перед Эрин, разыгрывая сольные партии на гитаре, которых не должно быть. Я решаю не торопиться с ответом. На улице начинает темнеть. Мы немного опаздываем, поэтому нам достается место в самом конце переполненной школьной парковки. У входа на стадион небольшая толкучка. Джейк берет меня за руку и ведет вперед, протискиваясь сквозь людей. Он несколько раз оглядывается, чтобы убедиться, что я в порядке и не потерялась. Хотя, куда я могу деться, если крепко вцепилась в его ладонь? Мы проходим на второй ряд, где нам заняли места Рэм и Оливер. Я взмахиваю рукой в приветствии, а Оливер опускает взгляд на наши с Джейком переплетенные пальцы. В первую секунду мне хочется отстраниться, чтобы Оли ничего не подумал, но я одергиваю себя. Больше не хочу подстраиваться под его мысли и чувства. Сев на скамейку, я осторожно высвобождаю ладони с пальцев Джейка и оглядываю стадион. За все годы учебы я была на игре пару раз, когда Оливер почти силой заставлял меня пойти. И сегодня пришла сюда только ради Бейли, потому что сама равнодушна к футболу и плохо разбираюсь в правилах, сколько бы мне ни объясняли. Но при этом мне нравится тот потрясающий момент, когда все болеют за свою команду и кричат до боли в горле. Это словно делает всех частью одного целого, включая меня. Единственный спорт, на котором я помешана — уличная лига скейтбординга, женская или мужская, неважно, это всегда завораживает. В прошлом году Джейк с Ником ездили вживую посмотреть на лигу в Солт-Лейк-Сити и видели там Тони Хоука, который был членом жюри. Никогда в жизни я не завидовала кому-то так сильно, как этим двоим. Если сегодня команда Ника не выиграет, то папаша Ровер окончательно слетит с катушек. Рэм указывает на мистера Ровера, сидящего в первом ряду. Не удивлюсь, если он ворвется в мой гараж, чтобы сломать барабанную установку. Перед началом матча стадион разогревают черлидерши. Первыми выходят пиранги. Они звонко кричат и подбадривают зрителей и игроков, трясут помпонами, выстраивают живую пирамиду и с легкостью подбрасывают друг друга в воздух. В такие моменты Пайпер, Айрис и Тиффани каким-то образом обманывают мой мозг и даже начинают мне нравиться. Они похожи на звезд большой сцены, сияющие и улыбчивые, смотрят так, будто любят каждого человека на этом стадионе. Я замечаю у края поля знакомую фигуру. Светлые волосы Бейли собраны в низкий хвост, который треплет ветер. В руках у нее фотоаппарат, направленный на черлидерш. На Бейли белые джинсы и свитер, поверх которого надета джерси с номером 11 и фамилией Ника. Она все-таки сделала это. После разговора с Айзеком Бейли была разъяренной и в то же время расстроенной. Мне до последнего казалось, что она откажется от глупого спора, но, кажется, Айзек прилично разозлил ее, и наверняка Бейли делает это, чтобы насолить ему. После пираний на поле выходит группа поддержки желтых койотов. А когда футбольные команды выбегают на поле, стадион взрывается оглушающими криками. После жеребьевки начинается игра, в которой я толком ничего не понимаю. Ребята яростно орут, носятся как сумасшедшие, швыряют мяч с такой силой, будто хотят убить друг друга. После окончания второго периода ведут пираньи. Оливер, Джейк и Рэм кричат с трибун так, что я не уверена, что они когда-либо смогут петь. Но именно в этот момент, когда парни болеют за команду Ника, они снова становятся друзьями, словно между ними нет никаких недопониманий и ссор. Жаль, что по завершению игры эта магия испарится. Третий период остается за койотами. «Мне стоит снова попытаться объяснить тебе правила?» — спрашивает Джейк. «Нет, клянусь, это для меня сложнее химии. Но мне нравится радоваться, когда все радуются». Усмехнувшись, он склоняется ближе, чтобы я могла расслышать его голос в реве толпы. «Не замерзла?» Горячее дыхание проскальзывает по щеке. По телу пробегает волна мурашек, и я очень надеюсь, что это от холода, которого я пока не чувствую. Уверена, что если взгляну на Элфорда, то у меня покраснеет лицо, поэтому не отрываю взгляда от Бейли, которая разговаривает о чем-то с Констанс. «Нет, все в порядке, но меня пугает, когда ты становишься заботливым. А еще это чертовски приятно, но Элфорд об этом не узнает». «Я могу оскорбить тебя или толкнуть, Рамерес. Мне совсем не сложно». Усмехнувшись, я не успеваю ответить, потому что объявляют начало четвертого периода. Трибуны взрываются, когда пираньи забирают победу. Не уверена, что Ник, выполнивший тачдаун в последние секунды матча, выживет, потому что парни валят его на землю. Спортсмены всегда странно радуются. Со стороны это больше похоже на то, что они хотят переломать товарищу по команде кости. Мы спускаемся на игровое поле, и я пытаюсь найти в толпе Бейли, но ее нигде не видно. Хотя я видела, как она прыгала с поднятыми руками, когда Ник принес команде 6 победных очков. Все собираются на вечеринку по случаю победы, но я отказываюсь. Сомневаюсь, что когда-либо захочу снова ходить на вечеринки, как и притрагиваться к алкоголю. «Эй, Микки, не видела Баунти?» — спрашивает Ник, оглядываясь. «Только что была тут и испарилась!» Проводя пальцами по взмокшим волосам, он выглядит растерянным и чертыхается себе под нос. «Кстати, даже не думай снова приходить на мою игру без символики команды! Эти неудачники должны знать, что пираний больше!» «Обещаю, что не повторю эту ошибку!» Говорю я, подняв скрещенные пальцы. «Могу подарить тебе джерси с моим номером!» Подмигивает Ник. «Могу подарить тебе рентгеновский снимок!» Отвечает за меня Джейк. «Получишь его, когда будешь узнавать, сколько костей я тебе переломал!» Рассмеявшись, Ник вскидывает ладони. «Вау! Я только что увидел самое редкое явление в природе, Джейки! Твою ревность!» В воздухе пахнет потом, влажной землей и газоном. Кто-то взрывает хлопушку с блестящими конфетти, вокруг раздаются радостные вопли, а из колонок играет «We are the champions», которую ставят в конце любого матча, праздников и обязательно на день рождения директора Шервуда, потому что это его любимая песня. Непривычно видеть на лицах учеников нашей школы радость. Никакого осуждения, недовольства и насмешек. Единственное угрюмое лицо здесь у Пайпер. Пока остальные черлидерши поздравляют ребят, все внимание Пайпер сосредоточено на руке Джейка, лежащей на моем плече. Заметив мой взгляд, Пайпер показывает мне средний палец, а затем склоняется к Айрис и, кивнув на меня, говорит ей что-то на ухо, после чего обе взрываются волной смеха. В голове проносится тысяча вариантов, как я могу стереть с лица Пайпер довольную ухмылку. Как хватаю Джейка за толстовку и, притянув к себе, жадно целую. Как обнимаю его, глядя ей в глаза. Но лучше всего просто проигнорировать Пайпер, потому что любое действие означает, что меня заботят ее мысли. К черту Пайпер Майерс. Если я и соберусь мстить ей, то точно не буду использовать Джейка. Я терпеливо жду, пока парни решат, во сколько им лучше начать репетицию. «Ты придешь завтра, Мик?» — интересуется Оливер, потирая шею. Его щеки краснеют, будто он спросил, какую позу в сексе я предпочитаю. Хотя я понимаю его. Мне сейчас так же неловко. Как же это все глупо. Нужно вести себя нормально. Однажды это войдет в привычку, и все будет по-прежнему. Не только между нами с Оливером, но и в самой группе. Не найдя силы смелости для слов, я приподнимаю уголки губ и пожимаю плечами. «Приходи, хорошо?» «Пожалуйста». Оля посылает умоляющий взгляд. «Меня задолбала эта висящая в воздухе неловкость». Цокнув, Рэм поправляет бейсболку. «Вы все можете просто перестать разговаривать друг с другом, как идиоты? Завтра репетиция, чтобы все были. А теперь идем отмечать победу. Джейки, даже не думай динамить меня». Я подъеду чуть позже. Сначала подвезу Микаэлу до дома. «Поклянись». «Тебе что, 10 лет?» «Поклянись», — требует Рэм. «Клянусь твоей игрой на гитаре». Джек хлопает ладонью по козырьку бейсболки Рэма. «Я же сказал, что подъеду». Пока мы идем по парковке, я пытаюсь дозвониться до Бейли, но она не отвечает. Надеюсь, ее исчезновение никак не связано с Пакт. Холодный ветер дует в лицо. Он настолько сильный, что становится тяжело сделать вдох. Флаг на флагштоке перед школой трепыхается и, кажется, вот-вот оторвется, если его не спустят. Я еще раз проверяю погоду. Сильный ветер, ночью возможен ледяной дождь, но никакой угрозы урагана. Убрав телефон в карман, я опускаю голову и придерживаю капюшон. Джейк ловит меня за плечи и разворачивает против ветра. Идти спиной вперед по переполненной людьми парковке — одна из самых неудобных вещей, которые я когда-либо делала. Пытаюсь повернуться, но Джейк крепче сжимает мои плечи. А я почему-то хочу рассмеяться. «Я не могу так идти!» Кричу я, боясь, что из-за шума ветра Элфорд меня не расслышит. Джейк внезапно подхватывает меня под бедра и поднимает. Я впиваюсь пальцами в его плечи, а мои мышцы деревенеют. Готова поспорить, что со стороны это выглядит так, будто Джейк несет огромного оловянного солдатика. Ветер бьет в спину и затылок, народ семенит по парковке к своим машинам, над асфальтом летают пожелтевшие листья. Джейк опускает меня на ноги, открывает дверцу внедорожника, и я ныряю в салон. Сев за руль, Элфорд заводит двигатель и включает свет и обогрев. «Что за черт с погодой?» — говорит он, потирая ладони. Повернув голову, он несколько долгих секунд всматривается в мое лицо, а затем тянется за телефоном. И я знаю, для чего. Урагана не будет. У меня на пальце наверняка уже мозоль от того, как часто я обновляла сайт с прогнозом погоды. На самом деле я заходила на 3 разных сайта и в 2 приложения, но решаю не говорить об этом вслух, чтобы не показаться чокнутой. «А выглядишь такой бледной и испуганной, будто через минуту нас сметет с лица земли». Внутри все сжимается от страха каждый раз, как слышу завывание ветра. Признаюсь, я потираю замерзшие ладони. Боюсь, что грёбаные сирены снова внезапно завопят. В глазах Джейка отражается понимание. Подавшись ближе, он накрывает рукой мои сцепленные ладони, лежащие на коленях. По сравнению с моими ледяными пальцами, его кожа кажется горячей, почти обжигающей. «Это не произойдет так же внезапно, как было в детстве, Микаэла. Теперь у нас есть как минимум телефоны, на которые придет предупреждение. И прежде чем ты ударишь меня в нос за очевидные факты, просто хочу, чтобы ты помнила об этом, потому что сложно трезво мыслить, когда твою голову занимает страх. Не знаю, что хуже, внезапность или ожидание. Летом они прислали предупреждение о штормовом ветре, а в итоге город накрыло 6-часовым ураганом, который унес несколько жизней. Этих людей больше нет только потому, что кто-то в метеоцентре поставил неверный уровень опасности. Поэтому, когда вижу, что прогноз не предвещает беды, я все равно не могу расслабиться. Чувствую себя сумасшедшей. Это нормально. Джейк проводит большим пальцем по моим костяшкам. Страх и паранойя в этом случае — совершенно нормальные вещи. Сегодня ничего не произойдет. Верь мне, хорошо? Прикусив губу, я киваю. Сковывающий страх медленно тает, мышцы постепенно расслабляются, то ли потому, что в машине включен обогрев, то ли из-за слов Джейка, а может, все вместе. Мы сидим в теплом салоне, словно в вакууме, пока люди и автомобили снуют по парковке. Я опускаю взгляд на наши руки. Не могу объяснить, что мной руководит, когда я провожу кончиками пальцев по его костяшкам и неспешно скольжу по тыльной стороне ладони. Джек не двигается, он полностью расслаблен, и это позволяет мне быть смелее и не останавливаться. Переворачиваю его ладонь и почти невесомо провожу ногтем вдоль линии жизни. И бог знает, каким еще линиям, которые там есть, но я обвожу каждую. «Странно, что ты до сих пор не ляпнул что-нибудь идиотское», — бросаю я, не поднимая взгляда. Честно говоря, я даже дышать боюсь, потому что не хочу спугнуть тебя. К тому же, я совсем не против. Знаешь, это почему-то успокаивает. Это что-то вроде антистресса. Я могу развлекаться с твоей рукой хоть всю ночь. Нет, нет, нет. Какого черта я ляпнула это? Как вообще можно было составить подобное предложение и выдать его вслух? Я же умею читать и писать. В совершенстве знаю испанский. Как возможно, что я сказала это? И какова вероятность, что Джейк меня не услышал? Моя рука всегда к твоим услугам, Рамерес. Пользуйся, не стесняйся. Нехотя поднимаю взгляд. Увидев, как Джейк, прикусив губу, изо всех сил пытается не рассмеяться, я крепко зажмуриваюсь и вжимаюсь затылком в спинку сиденья, но не выпуская его ладонь. «Ты ведь понял, что я имею в виду?» «Пожалуй, выберу для себя смысл, который мне больше нравится». Усмехнувшись, поднимаю веки и поворачиваю голову. Лицо Джейка в паре дюймов от моего. Мои щеки горят, но при этом не хочется сбежать. Хотя, может, мне хочется остаться здесь только потому, что на улице слишком холодно? «Как ты это делаешь?» «Что именно, Рамерес?» «Я выдаю нечто нелепое, а ты переворачиваешь все во флирт?» «Сложно не начать флиртовать, когда девушка говорит, что готова развлекаться с моей рукой всю ночь». «Заткнись!» Фыркнув, я крепче сжимаю его ладонь. Глядя в мои глаза, Джейк переплетает наши пальцы, а дурацкие летучие мыши тут же вгрызаются в мой живот. «Но это не больно, а волнительно и несколько приятно. Я тут услышала одну историю о названии группы. Поговаривают, что Норд не просто образуется из первых букв имен участников». Джек не делает вид, что удивлен. На его лице не дергается ни один мускул. «Север можно найти только в прошлом. Стрелка всегда указывает на тебя». Цитирую я строчку из песни, которую нашла в его комнате. Невесело усмехнувшись, пожимаю плечами. «Знаешь, я теперь не могу не думать о том, что если бы за все эти годы ты хоть раз подошел ко мне и сказал все как есть, то я бы простила тебя в ту же секунду. Я боялся Микаэла. Мне легче было вести себя как придурок. Мне действительно пугала сама мысль о том, что я подойду к тебе и скажу: прости, что повел себя как трусливый идиот и оттолкнул. Но я умираю от ревности, смотря на вашу дружбу с Оливером. Это невыносимо. Боялся, что пошлёшь меня, назовёшь эгоистом и собственником, и ты бы оказалась полностью права. О, Боже! Высвободив свою ладонь из его, я закрываю лицо руками. И глубоко вздохнув, съезжаю по спинке сиденья. Знаю, что сама завела этот разговор. Знаю, что его можно развить дальше, но не знаю, что буду делать, когда всё произнесётся вслух и станет настоящим. Недавно я поторопилась и совершила большую ошибку, Джейк. И теперь понятия не имею, что делать со всеми этими чувствами. Я будто пытаюсь собрать огромный пазл без исходной картинки. Не надо называть случившееся ошибкой. Ты поддалась чувствам. И это нормально, понимаешь? Ненормально и мерзко то, что Олли воспользовался твоей слабостью, зная, что не сможет предложить больше одной ночи. Но это другой разговор. Мне тяжело дышать и думать из-за чувства вины и бардака в голове. Признаюсь я сквозь прижатые губам ладони. Знаю, что со стороны всё может казаться простым, но мне слишком сложно, я запуталась. Давай помогу тебе немного разобраться. За что ты любишь Оливера? Я убираю ладони от лица и, не моргая, вглядываюсь в лицо Элфорда. Что? Это простой вопрос. За что ты его любишь? Ну, он добрый, всегда готов помочь, поддержать и защитить. И? И этого недостаточно? Облизнув губы, Джейк отводит взгляд. Хорошо, попробуем иначе. Кто дал тебе прозвище «Тряпка»? Констанс. С кем она встречалась на тот момент, когда дала тебе прозвище? С... Горло сводит, и я качаю головой. Не делай этого со мной, Джейк, пожалуйста. Взгляд Элфорда тяжёлый и холодный. Почти безжалостный. Он не даст мне уйти от ответа. А я прекрасно знаю, куда он ведёт. С кем она встречалась на тот момент, Микаэла? С Оливером. Он просил её не называть меня так. Знаю. Он просил её об этом на протяжении 2 лет. Значит, плохо просил. Синоним — позволял. С моей нервной системой происходит что-то не то. Мне снова хочется плакать. Я никогда не была такой размазнёй. Либо моя нервная система не восстановилась после дня рождения, либо Джейк бьёт по самым болевым точкам. Я решаю, что лучше направить эмоции в боль и злость, чем в слёзы, поэтому впиваюсь ногтями в ладони. «Что ты хочешь от меня услышать?» Усмехнувшись, я так сильно сжимаю челюсть, что это отдаётся тупой болью в висках. Что я каждый раз находила Оливеру оправдание, потому что боялась потерять его? Потому что боялась обидеть и поставить перед выбором? Да, боялась, потому что осталась бы в одиночестве. Я всю жизнь вижу, как люди уходят от меня. Все! Друзья, отец, бабушка, ты... Все вокруг оставляют меня, и если есть возможность удержать в моей жизни близкого человека, засунув гордость подальше, то я это сделаю, потому что у меня каждый раз словно по куску сердца вырывают. Джейк. Он протягивает руку, чтобы коснуться моей щеки, но я качаю головой и отталкиваю его ладонь. Нет, Джейк, не надо. Погоди. Мне нужна минутка, чтобы успокоиться. Помассировав пальцами виски, я прикрываю веки и медленно вдыхаю, борясь со злостью, которая пожирает меня изнутри. На моё запястье опускается ладонь. Я пытаюсь вырвать руку и отталкиваю Элфорда, но он тянет меня на себя и, накрыв мои плечи рукой, обнимает. Я сдаюсь слишком быстро и, прижавшись лбом к его плечу, постепенно успокаиваюсь. «Ты сказал, что поможешь разобраться, а не выведешь меня из себя, задница!» Бормочу я, и при каждом слове мои губы скользят по мягкой ткани его толстовки. Элфорд усмехается, водя костяшками пальцев по моей спине. «Ладно, опустим вопрос выше, но всё равно нужно вернуться в прошлое. Не знаю, сможешь ли ты ответить на этот вопрос или нет. Есть ли вероятность, что Олли был первым, кто отнёсся к тебе хорошо? До него был один парень, но потом он стал придурком. Так что да». Можно сказать, что Олли был первым, кто отнёсся ко мне хорошо в школе. Может, ты полюбила не Оливера, а его хорошее отношение к тебе? Это ведь легко перепутать с первой любовью, особенно когда ты ребенок, Микаэла. Не думаю. Неуверенно выдавливаю я. Мы перешли в среднюю школу. Ребята вокруг были жестоки, напоминает он, пропуская мои волосы сквозь пальцы. Я знаю, что ты отлично можешь постоять за себя. Но тебе не с кем было поделиться тем, что происходит в школе. Я отвернулся от тебя, как последний придурок. Бабушки больше нет, а маму ты боишься беспокоить, чтобы она не волновалась. Даже самому сильному человеку нужна поддержка, и этой поддержкой для тебя оказался Оливер. Твои будни строились вокруг него, твое общение было только с ним, твоя социальная жизнь буквально зависела от Оливера. Не настаиваю, но думаю, что ты обманывала сама себя все это время. Меня злит, что слова Джейка могут оказаться правдой. И в то же время я злюсь, потому что мне совсем не нравится этот сеанс психотерапии. Отстранившись, я заглядываю в глаза Элфорда. Я не настолько глупа, чтобы перепутать любовь с простой зависимостью от поддержки. Кивнув, Джейк ловит шнурок моего капюшона и легонько дергает его. Что ты чувствовала, когда целовала его? Что? Ты прекрасно услышала вопрос. Я была рада, что исполнилась мечта. Рада и... все? Этого недостаточно? Микаэла, ты в тот вечер радовалась абсолютно всему, включая стробоскоп в гостиной и разноцветные шоты. Эй! Те шоты были с подсветкой на дне! Я такое не каждый день вижу. И вообще я плохо помню, что точно почувствовала, ясно? Раздраженно отвечаю я, скрещивая руки на груди. Но у меня были искры и звезды. Все по системе, все включено. Это был мой второй поцелуй. И мне понравилось. Мой первый поцелуй произошел прошлым летом, когда Рут привела в трейлер-парк новых друзей, и мы решили поиграть в бутылочку. Парня звали Престон. У него были выкрашенные в черные волосы, длинная челка, как у Эмма, и скейт, на деке которого красовался автограф Тони Хоука. Как выяснилось потом, автограф был не настоящим. А еще у Престона был длинный язык, которым он, кажется, пытался достать мои гланды. Мой первый поцелуй был ужасным. Джейк улыбается, и я борюсь с желанием ударить его в нос. Я замираю, когда он склоняется к моему уху. Обычно при поцелуе испытываешь возбуждение. Ты хочешь партнера, так? Джейк постукивает пальцами по моему колену, что ноги слабеют. Тебе жарко и холодно одновременно. Кровь так быстро бежит по венам, что тебе кажется, будто ты пьяный. Но ты в тот вечер и так выпила достаточно. Его дыхание опаляет мою щеку. Голос тихий, низкий, будто Джейк рассказывает мне секрет посреди переполненной людьми комнаты. Дыхание учащается. Сердце стучит, как сумасшедшее. А внутри просыпается нечто неконтролируемое, почти первобытное. Это называется желание. Тяжело сглотнув, я крепко обхватываю себя за талию. Именно так у меня все и было. А теперь поехали домой. Джейк задерживает на мне взгляд и все же отстраняется и опускает ладонь на руль. По дороге домой я не могу выбросить из головы его слова о поцелуе. Пытаюсь сопоставить услышанное с тем, что было у нас с Олли. Может, моменты с чем-то первобытным просто выпали из моей памяти? Но в одном Джейк Элфорд прав. Я могла запросто спутать зависимость от хорошего отношения Оливера с любовью. Но сейчас я злюсь на Олли и одновременно грущу, что мы не можем общаться как раньше. Как в этом ворохе чувств я должна понять, люблю я его или же люблю его доброту ко мне? Мне страшно от второго варианта, потому что в таком случае это не влюбленность, а эгоизм и потребность в любви и внимании.